Глава пятая. На этот раз перемещение вышло далеко не таким приятным и мягким, как обычно. Было такое чувство, что я еду верхом на взбесившейся лошади, которая изо всех сил пытается скинуть меня. Судя по ощущениям, пару раз меня явственно перевернуло вверх ногами, потому что желудок опасно подскочил к горлу. Затем затрясло с такой силой, что я лязгнула зубами, едва не откусив себе кончик языка. И, наконец, меня выбросило из портала. Я взвизгнула от боли, потому что приземлилась уже на разбитые колени. Ошалело замотала головой, пытаясь понять, что, собственно, случилось и где я оказалась. Вокруг было темно и как-то... неприятно, что ли. Казалось, будто я угодила в какой-то горячий влажный кисель. Мрак лип к моей коже, подобно живому склизкому существу. «Что это?» Вопрос умер, так и не сорвавшись с губ. Горло перехватило животная паника. Я вдруг четко и ясно осознала, что не стоит нарушать царившей в этом загадочном месте зловещей тишины, иначе то, что прячется во тьме, отыщет меня. По этой же причине я не могла создать никакого заклинания. Одна мысль о колдовстве пугала до дрожи в коленях. «И еще раз здравствуй, Тесса Адамс!» Знакомый голос прозвучал так близко от меня, что я вздрогнула всем телом. Испуганно принялась озираться, но пустое. Меня окружал настолько плотный саван темноты, что с таким же успехом я могла закрыть глаза. Раздался легкий хлопок, и тотчас же мрак начал сереть. Он торопливо расползался, струясь к ногам высокой темноволосой женщины, стоявшей рядом со мной, и словно впитываясь в ее бархатные туфли на высоких каблуках. И Тереза Грэмгольд ласково улыбнулась мне. «Кстати, не стоит благодарностей», — проговорила она, склонив голову на бок и изучая меня с таким интересом, будто перед ней внезапно предстала какая-то неведомая зверушка. «Благодарностей?» — сипло выдохнула я, откашлялась и продолжила чуть тверже, хотя мои внутренности словно смерзлись в единый ком леденящего ужаса. «За что я должна вас благодарить?» «Хотя бы за то, что я вытащила тебя из рук Ингмара», — ответила Тереза. «Согласись, Маркус по сравнению с ним настоящая душка, не правда ли?» Я промолчала, осторожно огляделась по сторонам, и увиденное мне не понравилось. Судя по всему, портал Верховной Ведьмы перенес меня в какой-то подвал. Вернее, будет сказать, в каменный мешок с низким потолком, стенами, покрытыми пятнами зеленой отвратительной на вид плесени. При виде последней я поморщилась. Плесень очень любит разрастаться там, где творится темное колдовство. «Нравится место?» — поинтересовалась Тереза, которая с легкой искоркой любопытства в темно-зеленых глазах наблюдала за моими действиями. «А ведь оно вполне может стать местом твоего окончательного упокоения». Кто бы сомневался, а я прям гадала, когда же Тереза начнет угрожать. «Если честно, Тесса, я не хочу тебя убивать». Тереза подошла ближе, рассыпав по подвалу гулкое эхо от цокота ее каблуков. «Как-никак ты моя племянница. Крови рода Грэмгольд в тебе предостаточно». «Да неужели?» Я не удержалась и все-таки фыркнула раздраженно. «А мою мать ты почему пыталась убить? И почему убила Ванессу?» «Заметь, вот как раз твои мать и тетя не относятся к роду Грэмгольд вот вообще никак». Тереза пожала плечами. «А ты? Кровь от крови, плоть от плоти моего брата. Поэтому во многом я жалела тебя. Иначе ты погибла бы уже в тот момент, когда Мор, этот мелкий пушистый предатель, перенес тебя в дом Шейна». Я нахмурилась, не совсем понимая, о чем она, и тут же приглушенно ахнула. Тьма, еще пульсирующая в дальнем углу подвала, вдруг сгустилась и через миг разродилась до боли знакомой фигурой. Шейн нарочито медленно подошел к Терезе, привлек ее в свои объятия и зарылся носом в густые волосы ведьмы. Я медленно втянула в себя воздух. Если честно, я ожидала чего-то подобного. И разговор с Маркусом, и моя догадка о запахе духов Терезы в доме Шейна говорили об одном. Блондин врал мне. Очень талантливо пытался усыпить мою бдительность, рассыпался в клятвах и заверениях, даже пытался помочь в силу своих способностей, но врал. Все это время он служил Терезе и был верен только ей. Демоны. Мне явно надо пересмотреть свои требования к мужчинам. Брион Ашбай, с которым я счастливо прожила целый год, при расставании, причем не по моей вине, возненавидел меня и решил надолго упечь в тюрьму. Маркус все это время играл со мной, желая отобрать гримуар. А Шейн, поклявшийся моей матери в том, что с моей головы и волоска не упадет, вообще переметнулся на сторону злой ведьмы, готовой уничтожить меня. «Как видишь, твоя история могла бы завершиться давным-давно», — спокойно проговорила Тереза. «Шейн убил бы тебя, и гримуар остался бы в очередной раз без хозяйки. Ненадолго, правда. На пару минут, не больше, пока я строила бы портал в нужное место. Но я решила, что это как-то не по-родственному будет, и потому попросила Шейна привести тебя сюда». Она сделала паузу и добавила с легкой ноткой неудовольствия. «Правда, не думала, что за тобой отправят самого Ингмара. Я рассчитывала на какого-нибудь дуболома из ведьминского надзора, которому мне не составило бы труда запудрить мозги. Он бы подтвердил, что я очередной раз продемонстрировала нетерпимость к преступницам из числа ведьм, и уверена, доверил бы мне суд над тобой. Ну а Маркус не рискнул бы протестовать. Ты ведь уже поняла, что он по-прежнему влюблен в меня по уши и готов на многое, лишь бы вернуть меня». Я почти не обращала внимания на ее слова. Вместо этого я с каким-то жадным вниманием изучала Шейна. К этому моменту он избавился от моего заклятия трансфигурации, поэтому был в облике высокого симпатичного блондина. А что самое обидное, на дне его светлых глаз тлело нескрываемое удовольствие от успешно завершенного дела. «Ты клялся честью», — негромко проговорила я, обращаясь к Шейну. «У демонов нет чести», — блондин насмешливо фыркнул, как будто я сказала что-то очень забавное. «Это во-первых, а во-вторых, отдай гримуар, и ты не пострадаешь». Я с протяжным стоном обхватила голову руками. Как же я устала. Инквизиторы, Верховная Ведьма, Шейн — все требуют от меня только одного. Поневоле проклянешь тот день, когда я решила посмотреть, какой же дом оставила мне в наследство сестра матери. «Мор, что мне делать?» — грустно спросила я, мысленно обращаясь к хранителю книги теней. «Ну, пожалуйста, дай мне хоть какую-нибудь подсказку». «Я не знаю, Тесса», — не менее грустно прозвучало в ответ. «Ты в тупике, а я так просто в западне. Я не желаю служить злу. Но еще больше я боюсь вечность провести в забвении. Наверное, мы проиграли». «Девочка моя, давай не будем устраивать трагедию». Тереза сделала шаг ко мне. «Ты прекрасно понимаешь, что это конец. Твоя история владелицы книги теней завершена. Отдай мне гримуар по доброй воле, и я отпущу тебя. Честное слово, я не буду преследовать тебя и твою семью. Живите так, как жили прежде. И даже на твою выходку с подарком на мой день рождения я не злюсь. Просто отдай мне книгу и иди, куда твоя душа пожелает». «А что ты сделаешь, когда гримуар будет твой?» Тереза медленно растянула губы в улыбке, более всего напоминающей звериный оскал. Неторопливо развела руки в стороны, словно силясь обнять кого-то невидимого. «Я стану править всем миром», — прошептала она в каком-то сладострастном трепете. «Тесса, ты же ведьма. Ты знаешь, сколько веков нас притесняли, унижали, убивали? Даже сейчас к нам относятся с пренебрежением, с отвращением, с испугом. Я стану возмездием. Я сделаю ведьм настоящей силой, перед которой склонятся все короли мира». «Да, могла бы и не спрашивать. Я уже слышала нечто похожее». «А ты со мной не согласна?» — неожиданно спросила меня Тереза. «Вспомни свою встречу с Ингмаром». «Ой, что-то сильно сомневаюсь, что вы разговаривали о погоде или о новых тенденциях моды. Я чувствовала твой страх, твою обиду даже несмотря на заклятие инквизитора. А ведь ты ничего дурного не сделала. Неужели тебя устраивает подобное положение дел? Я молчала. Да, разумом я понимала, что Тереза во многом права. Ведьм всегда притесняли, унижали, боялись. Даже сейчас, когда миновало не одно десятилетие, после подписания соглашения между Асантой и тогдашним королем Трибада, у обычных людей сохранилось довольно много предубеждений против нас. Помнится, именно благодаря этому обстоятельству я и познакомилась с Брионом. После переезда в Даррес я несколько дней не могла найти съемную квартиру. Все владельцы мгновенно отказывали мне, едва только узнавали, что я родом из Грега. Совершенно отчаявшись, я сидела в одном из уличных кафе напротив ратуши и уныло раздумывала, не вернуться ли к родителям. Те, к слову, не раз и не два предупреждали меня, что моя затея покорить столицу рискует провалиться в самом начале. Но я даже представить не могла, что ведьмам и впрямь приходится так нелегко. От осознания столь вопиющей жизненной несправедливости глаза щипало от слез. Но неожиданно ко мне подсел приветливый светловолосый парень. Стоит отдать ему должное, узнав, по какой причине симпатичная девушка в моем лице украдкой шмыгает носом, из последних сил сдерживая рыдания, он сразу же вызвался мне помочь. И вечером этого же дня помог внести вещи в уютную квартиру его знакомых, которые на долгое время уехали из Дарреса по своим делам. Ну а через пару недель я переселилась уже к нему. «Знаешь, Тесса, а ты мне нравишься», — внезапно проговорила Тереза, так и не дождавшись от меня ответа на, по сути, риторический вопрос. «В тебе больше от Грэмгольдов, чем от Адамсов. По крайней мере, смелости тебе не занимать. Ты достойно держалась и вчера, и сегодня, поэтому давай так. Вообще-то твой подарок на мой юбилей не был лишён смысла. Занятия тёмной магией помогают мне бороться со временем, но смерть ещё никому не удалось обмануть. Рано или поздно мне придётся задуматься о преемнице. Дочери у меня нет? Считай, ты моя ближайшая родственница по крови. Почему бы тебе не остаться со мной?» «В смысле?» — переспросила я, растерявшись от такого поворота. «Гримуар ты мне в любом случае отдашь», — Тереза снисходительно хмыкнула. «По доброй воле или вопреки своему желанию? О втором варианте не будем говорить. Я все-таки надеюсь, что тебе хватит ума не геройствовать на пустом месте. А вот в первом случае ты будешь вольна уйти, заметь, в полном здравии, но лучше стань одной из моих приспешниц. Я научу тебя пользоваться силой, которая дана тебе по праву рождения. Более того, я покажу тебе всю красоту тьмы. Стану учить тебя так, как учила бы дочь. И рано или поздно ты станешь следующей верховной ведьмой Грега. Даже более того, не сомневаюсь, что к тому моменту под властью ведьм будет весь Трибад». После чего протянула мне руку. Я уставилась на узкую холеную ладонь с длинными изящными пальцами. В голове гулко и устало ворочалась одна и та же мысль. Неужели это все? Неужели Тереза получит гримуар? «Тесса», — внезапно проговорил Шейн. Скрестив на груди руки, он наблюдал за всем происходящим, стоя чуть поодаль. В его глазах отражались сполохи магической искры, плавающей под низким сводчатым потолком, потому казалось, будто на дне зрачков пляшет настоящее живое пламя. «Мне бы не хотелось тебя убивать». Шейн словно нехотя сделал шаг вперед, еще один, остановился рядом с Терезой, тяжело глядя на меня сверху вниз. «Давай без глупостей. Пожалуйста. Я понимаю, что ты наслушалась Маркуса, который изо всех сил упрашивал тебя оставить гримуар себе. Но ты ведь взрослая девочка. Эта ноша не по тебе». «Что?» Я быстро-быстро заморгала, глядя на Шейна. «О чем это он? Прекрасно ведь знает, что как раз Маркус был бы счастлив отобрать у меня гримуар. Дай ему волю, он бы это сделал давным-давно». «Тесса, а тебе не кажется, что Шейн на что-то намекает?» — осторожно осведомился в этот момент Мор. «Да, Естественно, именно это мне и кажется. Но на что? Маркус знатно запудрил себе мозги, вкрадчиво продолжил тем временем Шейн. Все-таки стоит отдать должное инквизиторам. Они умело играют на человеческих страстях. Но неужели ты думаешь, что из тебя получилась бы хорошая верховная ведьма? Ты слишком молода и неопытна для этого, что бы тебе ни наговорил Маркус. Да о чем он вообще? Бредит, что ли? Маркус не упускал ни малейшего удобного случая, чтобы в очередной раз сказать, насколько низкого мнения о моих способностях ведьмы. Пойми, Тесса, Маркус никогда не любил себя и никогда не полюбит. Шейн сочувственно вздохнул. Прости, что не вмешался, когда он ловко играл на твоих чувствах, умело вешая лапшу на уши. Не хотел ссориться с ним до поры до времени. Он просто врал себе. Врал прямо в глаза о том, что не представляет жизни без тебя, что готов на многое, лишь бы ты стала его. Да что там. Одно то, что он заставил тебя вручить Терезе этот омерзительный и оскорбительный подарок, о многом говорит. Он пытался сознательно поссорить вас ради своих целей. Я сдавленно кашлянула, осознав, что вообще перестала понимать что-либо. Очевидно, что врет как раз Шейн, потому что в реальности дела обстояли прямо противоположным образом. Остается вопрос, зачем ему это понадобилось? Самым правильным для себя будет согласиться с предложением Терезы. Шейн слабо усмехнулся. Подумай сама, она лишь в шаге от абсолютной власти. Отдай гримуар и объединись с нами. Первым делом мы вышвырнем из Грега всех инквизиторов, а затем объявим о независимости нашей провинции. Уже этой ночью земля Трибада содрогнется от поступи моих верных слуг, посланников богини ночи и бога хаоса, подхватила Тереза. Ее изумрудные глаза горели фанатичным огнем, темные волосы разметались в беспорядке, а красивое ухоженное лицо вдруг дрогнуло, искажаясь и превращаясь в подобие уродливой безобразной маски. Тереза в запале эмоций не заметила этого. Только сейчас я поняла, что верховную ведьму окружает тончайшая паутина искусно наложенных иллюзорных чар, причем выполненных на столь высочайшем уровне, что эта магия стала буквально неотделимой от ауры верховной ведьмы. Видимо, сейчас Тереза слишком забылась, желая посвятить меня в свой план захвата мира, поэтому потеряла контроль над заклинанием, и оно истончилось, выдав ее истинный облик. «И все, кто выступит против меня, окажутся стерты в порошок!» Словно в экстазе выдохнула Тереза, закатила глаза, запрокинув голову к потолку. Как раз в этот момент Шейн едва заметно подмигнул мне, чем окончательно сбил с толку. «Да чего он добивается-то? Или думает, будто я поверю, что он хочет мне помочь?» «Угу, разбежался. И без того понятно, что друзей у меня нет. Что Маркус, что Шейн, оба желают лишь одного — отнять у меня гримуар». «Гримуар, Тесса!» Тереза очнулась, тряхнула головой, и иллюзорные чары вернулись на ее лицо. Теперь ничто в облике верховной ведьмы не напоминало о том чудовище, что на миг выглянуло из-под маски красивой и уверенной в себе женщины. «Отдай его! Немедленно!» Я медлила. Понимала, что поступаю глупо, но все равно никак не могла решиться. Неужели выхода нет? Неужели все закончится так глупо? «Тесса!» Голос Терезы неуловимо изменился. Теперь в нем слышалось самое настоящее змеиное шипение, и одновременно с этим радостно встрепенулась тьма, таящаяся в дальних углах подвала, с тихим шелестом поползла вперед, цепляясь отростками за неровности каменных плит. Я прикусила губу и гордо вздернула подбородок, не позволяя себе ни на миг отвести взгляда от верховной ведьмы. Тереза хищно оскалилась, в гримасе гнева приподняла верхнюю губу, показав острые мелкие зубы, а затем резко простерла перед собой руку, и в полет сорвались темно-фиолетовые, почти черные чары, судя по насыщенному цвету, смертельные. Я бы не успела отразить ее атаку, это совершенно точно. В грекской школе нас не учили обороняться от подобных заклинаний. Да нам вообще не преподавали даже основ боевой магии или самообороны. Но неожиданно вокруг меня вспыхнул зеленоватый щит, искры врезались в него, зашипели и мгновенно погасли. «Спасибо, Мор», — мысленно поблагодарила я хранителя. «Но это не я», — удивленно отозвался тот. «Честное слово». «А кто тогда?» «Девочки, не ссорьтесь», — в этот момент вальяжно проговорил Шейн, и я заметила, что на кончиках его пальцев еще играют изумрудные отблески защитного заклинания, которое спасло мне жизнь. «Ты?» — Тереза разъяренно обернулась к блондину. «Шейн, какого демона?» «Драгоценная моя, не горячись». Шейн послал ей шутливый воздушный поцелуй. «Твоя племянница просто упряма. Между прочим, как и ты. Сама говорила, что это фамильная черта Гремгольдов. Сейчас ты ее убьешь, а потом будешь переживать и раскаиваться. Уверен, пройдет немного времени, и Тесса поймет, что ты во всем права, а затем и присоединится к нам. Нам нужны сторонники, и чем больше, тем лучше». «Намного сильнее мне нужен гримуар», — хмуро сказала Тереза. «И Тесса его тебе отдаст», — заверил ее Шейн. «Обязательно. Прямо сейчас». «Ага, разбежался», — едва было не выпалила я, но в последний момент успела прикусить язык. А Шейн тем временем обернулся ко мне с самой ласковой улыбкой из всех возможных, чуть склонил голову набок, разглядывая меня. Чем дольше длилась пауза, тем больше мне хотелось закричать во всё горло, сделать хоть что-нибудь, лишь бы прекратить эту выматывающую нервы пытку молчанием. «Отдай ему гримуар», — внезапно прозвучало у меня в голове усталое от Мура. «Тесса, всё закончено. Мы проиграли. И я хочу, чтобы ты выжила. Твоя смерть ничего не изменит». «Скажи, а ты можешь уничтожить книгу?» Внезапно, повинуясь какому-то секундному наитию, спросила я. «Уничтожить?» «Ну да», — я затараторила, глядя в стылые глаза Шейна, который продолжал молчать. «Ты ведь ее хранитель. Неужели ты не можешь взять и спалить ее дотла своей магией?» Мор как-то сдавленно фыркнул. «Ты сам говорил, нельзя, чтобы Тереза ее получила», — умоляюще протянула я. «Если это случится, то весь Трибат погрузится в хаос междоусобицы. Опять начнется война с ведьмами. Но без гримуара и без знаний в нем заключенных Терезу быстро остановят». «Я понимаю». Голос Мора почему-то прозвучал очень печально. «Что же, наверное, ты права. Но сначала отдай гримуар Терезе, потому как иначе ты сильно пострадаешь. Надо оборвать твою связь с книгой». Слова хранителя как-то неприятно царапнули меня. Интересно, неужели он сам не подумал прежде о такой возможности? А если подумал, то почему не предложил? Он ведь многократно опытнее меня во всем, что касается магии. Уже давно должен был сообразить о такой возможности. «Тесса?» Мягко прошелестел Шейн, видимо, решив, что выдержал достаточную паузу. «Ты ведь будешь умной девочкой. Не хотелось бы прибегать к иным методам увещевания?» «Я отдам гримуар», — спокойно сказала я. Морщась от боли, поднялась с колен, проигнорировав руку, которую мне поспешно протянул мерзкий блондин. «Ишь, еще хватает наглости играть в заботливого товарища». «Давно бы так, деточка». Тереза встрепенулась, подалась навстречу, и ее лицо вновь исказилось, показывая истинный облик верховной ведьмы. Я глубоко вздохнула, зажмурилась, представив, будто держу на руках проклятую книгу, обладание которой принесло мне столько проблем. Почувствовала знакомую тяжесть, и одновременно в плечо впились острые коготки Мура, который послушно материализовался. «А, крысеныш!» — довольно проговорила Тереза. «Давно я, однако, тебя не видела. Ну да ладно. Пообщаюсь с тобой чуть позже и без свидетелей. В последней фразе Верховной Ведьмы прозвучало непонятное веселье, и сердце прибольно кольнуло жалостью к Муру. «Ох, а ведь бедняге придется очень несладко, если он угодит в руки Терезы. Наверняка та жаждет поквитаться с ним за бегство и годы бесполезных поисков. Надеюсь, что наш глупый план сработает, гримуар сгорит, и Тереза останется с носом». «Как бы после этого она твой нос не оторвала», — мрачно шепнул внутренний голос. «Страшно представить, насколько зла будет на себя Тереза». Я досадливо хмыкнула. «Да уж, про это я как-то не подумала. Ну да ладно. Надеюсь, она будет слишком занята попытками спасти книгу, поэтому у меня получится выскользнуть из этого подвала. Вон за ее спиной я вижу какую-то дверцу». «Тесса?» — обратился ко мне Шейн. «А теперь отдай книгу Терезе и откажись от нее». Я послушно протянула гримуар Верховной Ведьме. Мор помалкивал, по-прежнему сидя на моем плече. «Забирай», — хмуро буркнула я. «И?» — с нажимом протянул Шейн. «Да что ему еще надо?» «Отказываюсь от гримуара теней», — добавила я мрачно. Мор мгновенно растаял зеленоватым облачком, которое стремительно перелетело к книге и впиталось в ее переплет. «Странно. Неужели при этом я ничего не должна почувствовать? Привязка к магической книге проходила через боль и кровь? Получается, отказаться от нее можно просто словами?» Тереза поспешно выхватила гримуар из моих рук, изо всех сил прижала его к груди. «Наконец-то!» – прошептала взволнованно. «Наконец-то мой!» Шейн наблюдал за радостью Верховной Ведьмы со снисходительной усмешкой, а я незаметно скользнула в бок, пытаясь обойти эту парочку и оказаться около двери. Увы, мое осторожное передвижение все-таки заметили, и заметил как раз Шейн. Я замерла с поднятой ногой, так и не сделав очередного шага, когда перехватила его взгляд. Но к моему величайшему удивлению, блондин не преградил мне путь. Просто одобрительно кивнул и выразительно показал глазами на дверь, как будто предлагая мне пошевеливаться. Неужели это ловушка? И стоит мне оказаться около выхода, как меня жестоко покарают за попытку к бегству. Но я все же решила рискнуть. Бесшумно засеменила вперед, трусливо вжав голову в плечи и каждый миг ожидая услышать злобный окрик в спину или почувствовать магический удар. Тереза тем временем не обращала на меня ни малейшего внимания. Добившись своего, она тут же начала действовать. Требовательно прищелкнула пальцами, и Шейн вложил ей в свободную руку небольшой кинжал с костяной рукоятью и тусклым лезвием, покрытым какими-то загадочными изломанными символами. «Покажись, Мор!» — приказала она, приложив острие кинжала к переплету гримуара. «Немедленно! Иначе будет больно!» Я не удержалась и мысленно хмыкнула. Как-то странно прозвучала эта угроза. Неужели она думает, что Мора испугает обычный нож? Предположим, порежет она гримуар. Ну и что с того? Себе только хуже сделает. Ей же этой книгой потом пользоваться. «Ты ведь знаешь, что это за кинжал?» Продолжила Тереза, и в ее глазах полыхнуло мрачное зарево. «Я однажды уже опробовала его на твоей шкуре». В этот момент я как раз достигла двери. Шейн, следящий за моим передвижением, сделал недвусмысленный жест рукой, предлагая мне выметаться прочь. Но я медлила. До ужаса было интересно, что произойдет дальше. С негромким протяжным вздохом Мор материализовался. Хранитель сидел на обложке гримуара такой маленький, такой взъерошенный, такой поникший, что слезы сами собой навернулись на глаза, а горло перехватило спазмом. Как же мне его жалко. «Кусай!» — повелела Тереза, не убирая кинжал от гримуара. «Быстро!» Я нащупала за спиной дверную ручку, сжала ее, но повернуть не торопилась. Мор медленно облизнул длинные печально повисшие усы, быстро глянул на меня. «Когда я скажу, беги!» — прозвучало у меня в голове. И нет. Это был не голос Мора, а голос Шейна. Я непонимающе нахмурилась, посмотрела на блондина, но тот даже не покосился в мою сторону, с подчеркнутым вниманием наблюдая за этой сценой. Мор неохотно ткнулся мордочкой в указательный палец верховной ведьмы, тут же отстранился, и крупная капля крови упала на обложку, знакомо задымилась, после чего бесследно впиталась в книгу. Ну вот, теперь Тереза — полноправная хозяйка гримуара. «Молодец, крысёныш!» — похвалила она Мора. «Так и быть. Долго мучить я тебя не буду, но всё-таки накажу за побег». А в следующий момент Мор вдруг приподнялся на задних лапках, распушился, и его шерсть запылала ярчайшим зелёным пламенем. «Не смеши меня!» — начала была Тереза, но осеклась. Книга, которую она по-прежнему прижимала к себе, вспыхнула в мгновение ока. Жгучий бесцветный огонь с веселым и жутким треском взметнулся выше головы верховной ведьмы, перекинулся на ее волосы на платье из шелка, но самое страшное, сама Тереза при этом не издала ни звука, ни стона, как будто вовсе не заметила того, что горит заживо. «Беги!» Шейн обернулся ко мне. Черты его лица плыли и искажались, как будто плавясь от близости к огню. И через них проступало нечто, что вообще не могло быть человеком. Я судорожно задергала ручку. Демоны! Дверь или закрыта, или ее заклинило. В этот момент позади меня раздался даже не крик, какой-то животный вой боли. Видимо, Тереза наконец-то осознала, что происходит. Я не могла заставить себя посмотреть на верховную ведьму. Понимала, что она преступница, злодейка, погубившая многих и многих. Но видеть ее мучения было выше моих сил. На ум никак не шло правильное заклинание, кончики пальцев потеплели, когда я набрала достаточно магической энергии. Ударила по двери, но впустую, мои чары словно впитались в нее. Вой раздался вновь, теперь ближе, нестерпимо пахнуло горелым мясом и каким-то отвратительным зловонием разлагающейся мертвечины. И вдруг на меня снизошло полное абсолютное спокойствие, как будто кто-то невидимый и могущественный пообещал мне помощь и защиту. Более того, я чувствовала, как в меня вливается чужая сила. От энергии воздух вокруг меня потрескивал зеленоватыми искрами, но главное, почему-то не было удивления. Я воспринимала все происходящее как нечто само собой разумеющееся и прекрасно знала, как надлежит поступить. Я круто развернулась на каблуках. Тереза оказалась гораздо ближе, чем я предполагала. Гримуар к этому моменту почти догорел, но она по-прежнему прижимала его к груди, точнее говоря, к тому, что от нее осталось. Потому что передо мной стоял не человек и даже не обгоревшее подобие его. Передо мной стояло нечто, что совершенно невозможно описать словами. Что-то даже не звериное, а чудовищное, утратившее малейшее сходство с живым существом. Как будто огонь слезнул с верховной ведьмы все иллюзорные чары, выставив на показ истинную суть ее прогнившей натуры. Чуть позади я увидела Шейна. Он стоял совершенно спокойно, не делая ни малейшей попытки помочь своей возлюбленной. Но его лицо напоминало сейчас самую настоящую маску, настолько белым и безжизненным оно было. То отвратительное создание, в которое обратилась Тереза, сделало шаг ко мне. С тихим шелестом на пол упал черный пепел, все, что осталось от легендарной книги теней, реликвии Грега. «Ты умрешь со мной!» С тяжелым присвистом, делая остановку после каждого слова, выдохнула Тереза. «Нет», — я покачала головой. «Ты уйдешь одна, к своей госпоже, которой верно служила все эти годы. Думаю, она уже заждалась тебя и жаждет наградить за твои старания». Тереза не закричала, застонала в бессильной злости, покачнулась ко мне и рухнула на пол. Заскребла в бессильной злости обгоревшими костяшками пальцев. К ней бесшумно подошел Шейн, присел на корточки. И я с изумлением увидела, как на глазах блондина сверкнули слезы. Не говоря мне ни слова, он легко поднял Терезу на руки и встал, запечатлел на лбу своей возлюбленной поцелуй. Я знала, что он хочет сделать, понимала еще до того, как вокруг Шейна начали концентрироваться чары. Каменная плита под ним налилась тревожным багровым огнем, и я попятилась, ощутив, как на меня пахнуло жаром. Шейн спокойно взглянул на меня, его губы шевельнулись, и я скорее прочитала по ним, чем услышала. «Прощай, Тесса». В следующее мгновение вокруг блондина взметнулись огненные чары. Стена пламени отгородила меня от него. Короткий промежуток времени, уложившийся между двумя ударами сердца, и заклинание исчезло, а с ними исчез и Шейн со своей страшной ношей на руках. «Прощай», — негромко сказала я, понимая, что меня уже никто не услышит. «И спасибо». На меня навалилась страшная усталость. Колени ослабли и задрожали от перенапряжения, на плечи словно опустился тяжеленный груз. Странно, но радости от победы не было, слишком дорогой ценой она мне далась. С тихим вздохом я опустилась прямо на пол, привалилась к ледяной стене подвала и закрыла глаза. Понятия не имею, сколько времени я провела так, балансируя на грани полусна-полуяви. Магическая искра, не получая от меня энергетической подпитки, медленно угасала, и подвал постепенно погружался во тьму. Самую обычную тьму, в которой больше не скрывалось ничего ужасного и непонятного. Наконец меня привел в себя непонятный шум. Открыв глаза, я с каким-то тупым равнодушием увидела, как дверь вдруг пошла трещинами, а затем и вовсе рассыпалась в труху. Оцепенение не прошло даже тогда, когда подвал в один миг оказался заполнен уже знакомыми мне мужчинами, спутниками Ингмара. Наверное, меня о чем-то расспрашивали, но я видела лишь то, как шевелятся их губы, как будто меня окружала невидимая стена, не пропускающая звуков. Вдруг в поле моего зрения попал Маркус, он что-то спросил, но я лишь виновато улыбнулась, не в силах разобрать ни слова. В ушах звенело все сильнее и сильнее, а затем я в очередной раз моргнула и окончательно отключилась.